Ну в общем, вампиры не совсем твари, начал Аркус, они между ними и людьми. Некоторые воины и маги застревают в развитии на одном месте, а на дорогую алхимию не хватает золота, тогда они прибегают к запрещенным способам, а именно пьют кровь тварей. Хватает чуть-чуть, всего пару глотков, и развитие вновь возобновляется. Ну как обычно оно и происходит, не хватает еще немного развития, и тогда очередные несколько глотков. А потом человек не видит в этом ничего плохого, и уже пьет на постоянной основе, и без очередной дозы уже не может. Чаще всего это происходит в деревнях. Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи, извини, Аркус, ну ты сейчас описываешь деревенских алкашей, и с ну таким серьезным лицом, я не смог сдержаться. Я еще некоторое время ржал как конь, пока не успокоился, еще раз извинился, и попросил продолжать. В деревнях, потому что там, недавно инициированные юноши, толком не зная последствий, но где-то услышавшие, что это помогает, пробуют кровь твари, а когда их родные замечают в них изменения, вместо того чтобы сообщить про них властям, покрывают их, а иногда и кормят своей кровью ненадолго уменьшая ломку. Чаще всего таких начинающих вампиров ловят и убивают, но некоторым удается уйти и скрыться в какой-нибудь дыре, куда не попадают солнечные лучи. Он мельком глянул на мою землянку, и вылезает из нее только в поисках пищи. Если и тут удалось выжить и измениться, то это будет уже вампир, а дальше они быстро развивают магию плоти, и чем больше пьют крови, чем насыщеннее кровь, тем быстрее они развиваются. Разум и воспоминания остаются, а вот жизненные и моральные ценности меняются кардинально. Их истинный облик страшен и уродлив, но магия плоти позволяет им нарастить псевдоплоть и принять образ другого человека, но не меньше своих габаритов, а развивающаяся ментальная магия помогает скрыть огрехи. Вампиры могут спокойно жить среди людей и никак себя не проявлять, а кормиться далеко от места проживания, и чем старше вампир, тем тяжелее его обнаружить. Высшие же вампиры практически другой вид, их истинное тело представляет собой клубок щупалец и голову с красными глазами, они искусно пользуются магией плоти, мальчик лет 10, меньше чем за минуту может превратиться в высоченного амбала, и самое страшное их оружие ментальная магия, даже сильный маг не сможет в одиночку противостоять высшему вампиру. А кровь ты мою проверял на псевдоплоть? Да, у высших кровь, уже как твари, а если бы это была псевдоплоть, она бы испарилась за минуту. Я перевел свой хищный взгляд на старуху. Глава 12. Еще немного поболтав, мы разбрелись по своим спальным местам. Старуху мне так и не дали проверить на принадлежность к вампирам. Когда я достал нож и, подходя к старухе, немного пошутил: «Не бойся, я тебя небольно зарежу», к старухе подбежала лиса и обняла ее, со словами: «Не надо, баба хорошая, ну раз ты так считаешь, то ладно», сказал я лисе, и перевел взгляд прищуренных глаз на старуху, с тем смыслом, что «я тебя еще выведу на чистую воду», а с утра началась экскурсия по острову, заодно и распределение обязанностей. Мина сразу вызвалась быть поваром, на что мы с радостью согласились. Показав заводь и способ ловли рыбы, я всех новеньких привел в восторг, а братья-близнецы, Чук и Хек, стали ответственные за рыбалку. Старуху определили в няньки лисе, а их обеих в помощнице Лике. Общими усилиями поставили шалаш для вновь прибывшим, а на следующий день собрались сажать семена, вот только придется новеньким светить наш трактор с плугом, на ножной тяге. Аркус показался мне адекватным мужиком, да и у него здесь семья, и им идти некуда, так что мы в одной лодке, и никаких причин, чтобы меня кому-то сдать или мне навредить, у него нет. А местные расклады он получше Лики знает, все же местный бизнесмен, и я решил с ним посоветоваться. Отозвал его и Лику, подальше от всех, и начал разговор. «Аркус, ты уже понял, что мы не так просты, как кажемся. Хаем, еще бы, да вы охренеть какие странные, признавайся, ты тоже из грязных, но твои изменения как-то связаны с ростом или взрослением». Сделал он вид, что теперь то, ему все известно. Ну типа того, не стал я тратить время на переубеждения, но это еще не все, видел наше жилище, мебель и остальное. Ну да, я так и подумал, что с вами жил или живет маг земли. Нет, это все сделал я, и я маг земли. Гонишь? Недоверчиво спросил Аркус. Ты как с господином разговариваешь, чернь? Разъярилась Лика. А великая госпожа, простите недостойного, велите дать мне плетей, саркастически произнес Аркус. А я почему-то представил Лику с хлыстом и кожаных одеждах, отчего показалось, что жаром инферно дохнуло. Ну, Лика, не переживай, этот освободился, но мы следующий раз купим тебе парочку рабов, сможешь хоть каждый день их пороть, успокаивал я девушку. Да ну вас, надулась Лика, и отвернулась, сложа руки на груди. Я вкратце поведал Аркусу свою историю с момента пробуждения в лесу и встречи со стригом, опуская некоторые моменты, такие как приживление мне элита. «А ты не думал свою родню поискать?» – спросил Аркус. «Нет, конечно. Во-первых, я найду себе кучу проблем во время поиска, вплоть до ошейника на шею. Во-вторых, а зачем мои родители скрывались? И от кого? Может, они родственника императора грохнули, перед этим над ним надругавшись? А уехать в столицу? Поступить в академию? Не факт, что доеду, маленький мальчик 10 лет, без денег, в крестьянской одежде, и говорит, что маг земли. Ну и не хочется Лику бросать», — привел я аргументы. «Ну да», — задумчиво пробормотал Аркус, — «какого ты говоришь ранга? Я еще не умею определять свой ранг, но Лика говорит, что должен быть выше третьего, а она ученица одного крутого алхимика», — польстил я Лике, чтоб не дулась. «Ну а как быстро ты можешь укреплять?» — спросил Аркус. «Зависит, насколько надо укрепить. Квадрат метр на метр толщиной с два твоих пальца, смогу укрепить за одну минуту, используя весь объем ядра. По прочности будет как жженый кирпич», — пояснил я. «Хорошо, что их единица измерения длины, шаг, приблизительно равен метру». «Хорошо, очень хорошо», — обрадовался чему-то Аркус. «Что хорошо, то не понял я. Я же тебе рассказывала на примере мага-сенсоров», — начала пояснять Лика. «Помимо ступеней, нужно еще и развивать умения. Чем оно сильнее развито, тем большую работу ты можешь сделать, с теми же затратами по манне, а также возрастает сила воздействия. Так быстро укреплять на твоем ранге сможет не каждый. Да, наверное, никто не сможет. Для этого нужно жить в лесу, где повышенная концентрация манны приблизительно в 3 раза больше, чем в столице. И с утра до вечера копаться в грязи, используя умение, каждый раз до осушения ядра, испытывая при этом сильнейшие боли. Смотрела она уже на меня со слезами на глазах. «А-а», — покивал своим мыслям Аркус, — «теперь понятно ее фанатичное восхищение тобой». Лика зло глянула на Аркуса и ушла, а я подумал, ну что тут такого, трудиться с утра до вечера, каждую минуту испытывая сильную боль в груди на несколько секунд, да по сравнению с моей прошлой жизнью, когда, вернувшись после армии, помог Маше залететь, а потом, после свадьбы, была работа, учеба, пеленки, и все в один день. Когда засыпаешь стоя в автобусе, и все время какая-то суета, куда ты бежишь, что-то делаешь и все равно нигде не успеваешь. А тут благодать, тут я как будто в отпуск наконец-то выбрался. Аркус, надо что-то решать со старухой, для нас всех жизненно необходимо сохранять в секрете информацию об этом месте и о моих возможностях, кроме нее. Если я все при всех расскажу, или начну пользоваться своими способностями, она может свалить в город и там продать все наши тайны. Может, и Аркус провел большим пальцем по горлу, и концы в воду, кивнул он на реку. Не, поморщился я, неправильно это как-то, да и повода она не давала. Она странная. Я видел, как она гладила столешницу, что-то шептала и плакала. Это то да, ну кто из нас не без греха, ты вон вообще зеленый, сказал я. Я таким родился, обиженно буркнул Аркус. Решено, хлопнул я в ладоши. Идем к старухе, и предлагаем 2 варианта, или она завтра же с утра валит с острова, либо одевает ошейник, там же есть настройки расстояния, выставляем километры, пусть живет с нами. Мы пошли к остальным, я попросил всех присесть на лавку, сам встал перед ними, и объявил ультиматум старухе. К моему удивлению, старуха сразу согласилась надеть ошейник, у нее был такой вид, что она сейчас согласилась бы яду принять. После того, как на нее одели ошейник, я вновь вкратце рассказал свою историю, и про то, что я маг земли, и про то, что мы теперь в одной лодке. Пока я рассказывал, старуха оживлялась все больше и больше, а под конец вообще улыбалась. «Ну, да ладно, кто знает этих блаженных», — подумал я, глядя на старуху. А она встала с лавки и представилась. «Меня зовут Мария», а я про себя дополнил. «Позаботьтесь обо мне». На следующий день мы занимались огородом. На самой широкой поляне острова выкорчевали несколько деревьев, а потом я пахал, а остальные избавлялись от растительности. Управились за 2 дня, а вечером после окончания работ Аркус завел разговор. «Ну, и что дальше будем делать? Какие ближайшие планы?» Спросил он, глядя на меня. «Нам нужно прокачать меня и Лику, меня в первую очередь, потому, дальше можешь не продолжать, и так все понятно. А оружие? Лика одолжит тебе секиру, другого оружия у нас нет, пима, дерево или трава. Если надрезать ее в одном нужном месте, с нее потечет смола. При застывании она хрупкая как стекло, но если ее после пропитать кровью твари, она становится прочной, как металл. Смолу заливают в формы, а после высыхания, на нее льют кровь, она аж шипит и дымится, смола меняет цвет и приобретает новые свойства. Самое распространенное оружие и инструменты из смолы пимы. А где ее найти? В лесу, она не любит соседей. Увидишь проплешину среди деревьев, скорее всего, там растет пима. Тогда завтра с тобой прогуляемся по лесу. А про себя подумал. Так вон из чего были сделаны копья и топоры деревенских. Не успели мы с Аркусом отойти от переправы на километр, как что-то выскочило из кустов, а потом упало. «Ты его убил?» – нервно спросил я у Аркуса, смотря на жрача, размером чуть больше того, которого завалила Лика. «Нет, получилось оглушить, но он быстро придет в себя, так что я отойду, а ты режь ему глотку». Я перерезал, как только Аркус отошел на 10 шагов, и снова в меня влился черный дым. Я занимался постройкой жилья для Аркуса и его семьи. Мария, которая бабка, переехала в мой дом вместе с Лисой, пришлось ставить второй топчан. В это время Аркус вместе с Ликой были в поиске, они еще с утра покинули остров, их целью были редкие травы, ну и качнуть Лику. Я еще после поглощения жреча поинтересовался у Аркуса, как он так ловко, да еще и оглушил, а не убил, в то время как я просто хлопал глазами. «У меня 5-й ранг воина и опыт охоты на твари в 10 лет», – пожал он плечами. Чук и Хек носили мне емкости с готовым раствором, чтобы ускорить строительство. Женщины собрались у уличного стола, готовили обед, и не замолкая о чем-то переговаривались, с их стороны слышался сплошной гул. «Как то, тут людно стало», — подумал я. Глава 13. Аркус с Ликой вернулись под вечер, Лика ничего не говоря побежала в дом. «Что это с ней?» — спросил я у приближающегося Аркуса. «Стаю из 3 мальков зачистили, Лика одного поглотила, побежала свою алхимию тренировать. Я с тобой вот о чем хотел поговорить. Прокачаем мы тебя, ты построишь нам убежище через 3 года, чтобы мы пережили в нем гон. Прокачаем Лику, она будет готовить эликсиры, которые мы будем продавать, тем самым обеспечивая постоянный доход для нашего маленького поселения. Я правильно понимаю, это и есть твои планы на ближайшее будущее? Ну да, как-то так. Ну так вот, я тебе скажу, как оно все будет на самом деле. В следующий раз, когда пойдем к торговцу, он приведет еще бедолаг, вроде нас, которым не посчастливилось стать или родиться грязными. А он их приведет, будь уверен, монеты он любит, а тут, считай, получает их из воздуха. Не знаю, какие у него договоренности с Орденом Чистоты, делится он с ними или нет, но они есть, потому что всех изгоняемых с города грязных, вывозить в лес, поручают ему. Спасибо тебе большое, что ты нас спас, ночь в лесу мы бы не пережили. Я тебе должен, и никогда не забуду, что ты сделал для меня и моей семьи. С моей стороны, не жди подстав и предательства, помни об этом, смотря прямо мне в глаза, сказал он. Я запомню, кивнул я, чувствуя в его эмоциях искренность. Так вот, когда он приведет людей, среди них будут и женщины, и дети. Если ты их не возьмешь к себе, они не проживут и суток. Твари как-то чувствуют скопление людей, и ночью их чувствительность усиливается. Я понимаю, что всем не поможешь, но если есть достаточно места и достаточно провизии, почему бы не помочь, не дать человеку умереть от клыков и когтей тварей. И еще одно, если мы будем торговать эликсирами с баронством, через этого торговца, все равно, рано или поздно про это прознают, и к нам придут, или люди барона, с тем, что нужно платить налоги, проживая на его землях, а то и со святителями чистоты, для проверки на ереси запрещенные вещи, или придут лихие люди, тоже с предложением поделиться, а то и все отдать. Да, печальную картину ты мне обрисовал, так что ты предлагаешь, неспроста же ты начал этот разговор, я предлагаю брать всех, кого он приведет, приводить на остров, а тут уже разбираться, кого оставлять в ошейнике, а кому его снимать, но и тех и других приставить к делу. Работу на острове мы всем найдем, самых непонятливых и буйных, отправлять поплавать в реку. А еще, я хочу передать весточку своим знакомым, некоторые из них согласились бы на переезд сюда, а они воины не из последних. Нет, ты не подумай, твое главенство я оспаривать не собираюсь, и не хочу позвать друзей, чтоб вместе с ними здесь всем заправлять, просто у меня действительно есть некоторые товарищи, из грязных и чистых, которых не устраивают порядки в империи. Они обычно все время на охоте или поиске, но не раз мне говорили, что постоянно переживают за родных, надолго уходя из дома. А бывали случаи, когда по возвращению находили родных на улице или в ошейниках. Тут же им не придется далеко ходить, ну и порядки у тебя в городе будут получше. Подожди, подожди, в каком еще городе? Не понял я. Как в каком? Удивился Аркус. Я же тебе и говорю, что если мы будем брать всех, то столько народу в подземном убежище никак не поместится, значит тебе придется строить высокие укрепленные стены из камня и глины, как в баронстве, метров 20 минимум. А как принято в империи, поселение с такими стенами считается городом. А город баронства Барабер, разве имеет стены, укрепленные магом земли? Конечно, если бы стены города не имели магического укрепления, в первый же гон твари разобрали бы его по камушкам. Ну даже если мы здесь построим город, мы же будем вне закона. Почему это? Любые поселения в лесу, на территории тварей, одобряются империей и императором. Этот закон появился еще с основания империи. Мы же, получается, будем отдалять лес с тварями от столицы. Как ты думаешь, появились все эти герцогства, графства, баронства? Нужно пережить гон, а потом пригласить имперского чиновника, он приедет, все осмотрит, а потом в столице выпишут документ на твое имя, что маг земли такой-то является владетелем такого-то города. Я согласен с Ликой, что ты из какого-то древнего рода, ничего не берется на пустом месте, и твои способности тоже, тебе нужно узнать из какого, потому что когда ты поступишь в академию, к тебе будет соответствующее отношение, как к магу из древнего рода, а не как к вчерашнему простолюдину. Подожди, а зачем мне в академию? Мы же вроде решили, что мне туда не стоит соваться, удивился я. Правильно, сейчас не стоит, статус у тебя сейчас не очень, называется человек без определенного места жительства, а когда ты будешь владетелем города, магом с древней родословной, то можно и в академию поступать. Магии ты где будешь учиться, да и не только магии там учат, и без диплома академии, тебе будет сложно, да и детям твоим, а еще там заводят связи, без которых сложно будет решать проблемы города. Все, все, все, остановись, Аркус. Город, стены, академия, связи. Мой мозг уже закипает, у меня слабая оперативка, нельзя мне выдавать столько информации. Говори, конкретно сейчас, что от меня нужно, чтобы ты дал добро на то, что следующий раз к торговцу, пойду я с Ликой, и если он приведет грязных на продажу, мы всех забрали. А также я хочу передать сообщение своим знакомым. Хорошо, я согласен на оба пункта. А теперь пошли, что-нибудь съедим. После ужина мы сидели за столом и переговаривались, обсуждали следующий поход к торговцу, успехи Лики в алхимии и то, что надо мне попробовать из глины и песка, путем многократного укрепления, сделать оружие и инструмент, которых нам очень не хватает, так как пиму мы не нашли, а покупать у торговца дорого. Я же был в мрачных раздумьях, переживал о том, что не справлюсь со стенами, одно дело небольшой подземный бункер, а другое несколько сотен метров стены, с 20-метровой высотой и метровой толщиной. Своими переживаниями я и поделился с народом. «Так я же тебе об этом сегодня и говорил», — удивился Аркус. «Мы наберем народу, и все будем делать сами, заниматься огородом, охотой, собирательством, будем сами разбираться с новенькими, назначать людей на работы. А вам будем приносить усыпленных тварей, для вашей с Ликой прокачки, вам останется только заниматься своей магией, строить стены и варить эликсиры». Да, задумчиво протянул я, вы что, и конфеты за меня есть будете? Вспомнил я советский мультфильм. Все переглянулись с непониманием, а Лика все разъяснила. Лео иногда говорит странные слова. Когда на него напал Стрик, он повредился головой и с серьезным лицом повертела пальцем у виска. Все за столом сочувственно закивали, глядя на меня, а старуха даже слезу пустила. Я же в это время обдумывал ситуацию со стеной, с учетом новых данных. Теперь все выглядело не так плачевно. Да, потрудиться придется немало, но зато какая будет прокачка. И если все задуманное получится, в магическую академию, как говорил Славик, Я поеду не полным нубом, а крутым нагибатором. Глава 14. После того, как мы определились с новыми планами на будущее, пришло время определиться и с текущими делами, а именно с постройкой дома для семьи Аркуса. Мы строили им временку рядом с нашим жилищем, просто четыре стены и крыша, чтоб не жалко было, если пригонь разрушится, и уже почти поставили, но теперь пришлось пересмотреть план строительства. Так как вместо подземного бункера будут стены, мы решили ставить один большой дом на нас восьмерых. Центром его будет землянка, она же и будет бункером, случись что. Много я манны влил в ее стены. Очистив землянку от лишнего, мы набросали примерный план дома. Размерами он будет квадрат 9 на 9 метров. При входе попадаешь в большую комнату 4 на 6, она же столовая и зал для совещаний. Слева от нее кухня, кладовая и алхимическая лаборатория, справа коридор, который ведет к помывочной, слив от которой выводит грязную воду за пределы дома, рядом с помывочной два туалета и мыш, с унитазами, которые накрываются крышками и располагаются над глубокой отхожей ямой. Также от столовой отходит лестница на второй этаж и замаскированная дверь в бункер. На втором этаже будут 6 жилых комнат, 3 комнаты размерами 3 на 4 и 3 комнаты 3 на 3 метра. Двери сделаем в виде прямоугольника из укрепленной глины, в одну сторону которого будет вмурована жердь, выступающая из прямоугольника по 10 сантиметров с каждой стороны. Эти выступы будут вмурованы в дверной косяк, и вращаясь на них дверь будет открываться и закрываться. Также в дверь будут вмурованы дверные ручки и петли для засова из жерди. На окнах будут решетки из глины, укрепленные сильнее, чем стены. Две печи, одна в кухню для готовки еды, вторая в лабораторию для готовки зелий. Еще раз обсудив план, мы приступили к строительству. До встречи с торговцем осталось 2 недели, именно за это время мы планировали построить дом. Работали все с утра и до вечера, с растения, похожего на рогоз, сплели корзины, обмазали раствором, и я их укрепил, после привязали к ним веревку на манер лямок у рюкзака, вот в такой конструкции, и таскали стройматериалы. Аркус ловко орудовал секирой, с его силой и ее остротой, деревья валились штабелями. Используя секиру и колышки, он быстро сделал несколько опалубок. В опалубки бросали камни и заливали раствор, а после по этой смеси на четвереньках полз я, укрепляя смесь своей магией, тихонько напевая. С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. На-на-на-на-на-на. Стены быстро поднялись до уровня второго этажа, и мы приступили к укладке пола. Аркус заготавливал жерди нужной длины, остальные их носили и передавали мне. Я укладывал жерди на свои места и тут же крепил края раствором. Когда пол второго этажа был выложен жердями, я поверх их размазывал и укреплял раствор, а потом мы приступили к стройке второго этажа. Мы заканчивали установку дверей, когда пришло время идти к торговцу. Дом получился в виде оранжевого двухэтажного здания с толстыми решетками на окнах. Если бы я увидел такое чудо архитектуры в своей прошлой жизни, я бы подумал, что в нем содержат самых жестоких психопатов. «Дом, милый дом», – тихо проговорил я, и пошел помогать остальным. Оплели мы циновки с того же растения, похожего на рогоз. Оказалось, что из него местные делают матрасы. После высыхания складывают несколько слоев циновок и получают достаточно мягкий и упругий матрас. Его ложат прямо на пол, накрывают шерстяным одеялом, а дальше зависит от финансовых возможностей. Кто может себе позволить, стелит простынь, а кто не может, спит так. Настроение у нас было настороженным. Еще с утра Аркус с Ликой ушли на встречу с торговцем, и с чем или с кем они вернутся, мы скоро узнаем. Каждый думал о своем, заплетая рогоз. Лично я думал о пополнении, приведут ли они кого-нибудь, и кто будут эти люди, и как они себя поведут, и что мне надо будет делать. С каждой новой мыслью я себя накручивал, все больше утверждаясь в том, что зря мы это затеяли, а если они сейчас приведут каких-нибудь грабителей и насильников, которые будут приставать к нашим женщинам, и что тогда я смогу сделать в этом тщедушном теле. Не знаю, куда бы меня завели мои размышления, но тут Мина резко поднялась со скамьи и, смотря в сторону переправы, закричала: «Идут, идут, они идут». Мы все дружно понеслись в сторону моста, посмотреть, кто же там идет, а прибежав, встали как вкопанные. «Ну что стоим, мост давайте», — поторапливал нас Аркус. «Хрен его знает, сколько сейчас тварей набежит на этот гул. Говорил же, идите молча, ни хрена не понимают». «А где Лика?» — нервно спросил я. «Да там, где-то, в конце толпы». «Да она с Риком, мой хороший знакомый, в обиду ее не даст, и, поворачиваясь к разношерстной толпе, скомандовал: «Итак, слушаем меня внимательно. По одному подходим ко мне, и спокойно, не торопясь, переходим на ту сторону вот по этой доске». Галдеж сразу усилился в разы, а ну заткнулись все нах, самых говорливых я буду сталкивать с доски. Народ поутих, и один за одним переходили на остров. Я сначала их считал, но быстро сбился, отвлекаясь на толпу народа, которая только выходила из лесу. Так и стоял с открытым ртом, наблюдая за разрастающейся на моих глазах толпой народа, пока меня не окликнула какая-то женщина, держащая за руку мелкого пацана, моего ровесника. «Мальчик, эй, мальчик, да ты», — покивала она головой, когда я указал на себя: «Где у вас тут туалет, и где можно набрать чистой воды, мой баня пить хочет». Я, еще пребывая в некотором шоке от такого числа людей на моем острове, указал пальцем на реку. «Мальчик, ты дурак», — и смотрит вопросительно. «Ну, знаете ли», — начал понемногу закипать я на это не подписывался, «я вам не нянька, вон целая река воды, хоть опейтесь», — высказал я и убежал в дом. В доме, сидя за длинным столом в зале совещаний, названным так мною по аналогии с круглым, я обдумывал свое поведение. Повел я себя, конечно, странно, такое поведение нетипично для меня, еще бы разрыдался и начал звать мамочку. Ну чего такого, женщина просто воды попросила, увидев местного мелкого пацана, откуда же она знала, что я великий волшебник, и я рассмеялся над своими мыслями. Скорее всего, у меня началось то самое половое созревание, прыщей на лице пока вроде нет, а вот стояк, я бы его назвал стоячок, сегодня с утра был, и настроение скачет, иногда хочется на кого-нибудь наорать или чем-нибудь стукнуть. «Ну, Леня, держи себя в руках, не дай гормонам управлять тобой, ты же взрослый мужик», — настраивал я себя. По моим расчетам, я в этом мире уже 5 месяцев, днем своего рождения решил считать день моего попадания в это тело, и того, буду считать, что через месяц мне будет 10,5 лет. По моим воспоминаниям, это нормальный возраст для начала полового созревания, нужно только контролировать свои эмоции. С улицы начали доноситься какие-то крики, и я выбежал из дома, чтобы посмотреть, что случилось. С холма было хорошо видно большую часть острова, да и деревья мы изрядно проредили, поэтому мне было видно, как недалеко от переправы Аркус надвигался на какого-то мужика, а тот пятился от него, постоянно что-то выкрикивая, и вот он уже у обрыва, и «бультых» послышалось со стороны речки, а потом удаляющиеся крики мужика. Значит, Аркус не шутил, когда говорил, что буйных будет отправлять поплавать, подумал я. Я вернулся в дом, дожидаться остальных, подумал, что и без меня там справится, с моим ростом и возрастом только народ в заблуждение вводить. А после подошла Лика с каким-то мужиком. Он был ниже Аркуса, но шире его в плечах, у него было накачанное тело, кожа была красного цвета, а на голове ветвились 2 здоровенных бараньих рога. Одет был в куртку из черной кожи с бугорками и чешуйками, и в такие же штаны и сапоги, а из-за спины выглядывала здоровенная глефа. «Ты наконец-то нашла своего папочку», — не удержался я от подкола. «Ха-ха-ха», — басовитым смехом хохотнул незнакомец, — «Аркус мне, конечно же, говорил, что по разговору ты старше, чем выглядишь, но наблюдать это самому». Он покачал головой. «Я Рик, друг Аркуса», — и он протянул мне руку. «А я Леа», — пожал я ее, — «очень приятно познакомиться. Какими судьбами к нам? Ты хорошо экипирован, да еще и при оружии, навряд ли тебя сюда насильно тащили». «Ха-ха, ну да, меня тяжело будет насильно тащить. Нет, мне самому захотелось взглянуть на поселение грязных». «Поселение грязных? Не думал, что мы так называемся», — удивился я. «Так про вас говорят, что, мол, есть в лесу, возле баронства Барабер, поселение грязных, живут там они как дикари, то ли на деревьях, то ли в пещере, и чуть ли не сношаются с тварями. Дай, думаю, гляну, что ж за поселение такое». Проследил я за этим толстяком Киртом, как он ходит со светителями чистоты по арабским рынкам и тюрьмам, и всех свозит в баронство Барабер. «Подожди, подожди, как свозит в баронство, откуда?» — не понял я. «Ну, пока с графства, а дальше, может быть, и со всего герцогства начнет свозить. Ему в этом орденские очень помогают, людей постоянно в помощь дают». «С графства?» — удивился я. «А что вообще происходит? До начала гона еще же много времени. А при чем здесь гон?» — в свою очередь удивился он. «Это наш молодой герцог Эстрелиан, тупой молокосос, под орден чистоты стелится, а те ему в уши дуют всякую хрень. Про то, что он станет самым-самым великим герцогом во всей империи и его внесут в анналы истории, если он выгонит всех грязных со своих земель. Раньше об этом только слухи ходили, а сейчас начали действовать. Сначала прошлись по арабским рынкам, сбили все цены на грязных рабов, которых самоотверженно согласился подвести до ближайшего леса толстяк. Потом прошлись по тюрьмам, там тоже пособирали тех, кто хоть немного отличается от обычного человека. Вон того насильника, которого Аркус отправил поплавать, забрали за слишком длинный нос. Ха-ха-ха-ха, и он заржал как конь, при виде кобылы. А с чего взяли, что он насильник? А-а-а, этот известный, его долго ловили, и не могли поймать. Он духовой трубкой орудовал. Идет вечером по темному переулку какая-нибудь запозднившаяся симпатичная бабенка, и ей прилетает дротик со снотворным, потом просыпается, а у нее нет ни кошелька, ни чести. Ха-ха-ха, и он опять заржал. Так там только рабы и преступники, поинтересовался я, кивая в сторону выхода. В основном, еще бедняки, бездомные и на кого было много жалоб в стражу. Такие преступники, как Аркус, у которых есть что отнять, и за кем нет высокопоставленного покровителя. Да я уверен, что это только начало. Большинство грязных уже собирают вещи, чтобы бежать в другое герцогство, с адекватным владетелем. А кто не успеет, у того отнимут все, и привезут к тебе на продажу. Глава 15. Наш разговор прервали прибежавшие Чук и Хек. Леа, тебя и остальных папка зовет. Мы переглянулись, и пошли за пацанами. Когда пришли, увидели всех новоприбывших, которые собрались у импровизированной трибуны, из огромного валуна, на которой выступал Аркус. Когда мы подошли ближе, он махнул нам рукой, чтобы мы к нему поднимались. Итак, слушаем меня внимательно. Вам бежать с острова бесполезно, вокруг лес, по которому рыщут твари. На остров они не заберутся. Если хотите жить на острове, выполняйте приказы нашего господина, и он указал пальцем на меня, и приказы его помощников, он поочередно указал на себя, Лику и Нарика. Я не понимаю, почему мы должны слушаться какого-то сопляка. Нас намного больше, и у нас найдутся достойные люди, которые имеют опыт в управленчестве, сказал пухлый высокий мужик, полностью лысый, с большими ушами и собачьим носом. Ты что ли достойный, сказал Рик, с металлическим звоном, доставая из-за спины глефу. А может и я, не стал давать заднюю мужик. Я понимаю, что вы привыкли решать все силой, но постарайтесь хотя бы объяснить людям, почему они должны выполнять ваши приказы. Ну да, Аркус как всегда лаконичный, сказал полслова, а про вторую половину забыл, а потом удивляется, что его не понимают, подумал я, и поднял руку, все немного притихли. Меня зовут Леонид, коротко Ля, я из древнего магического рода. Здесь я нахожусь на специальном испытании своего рода, немного приврал я. Оно заключается в том, чтобы прожить в лесу 5 лет, без помощи родни, и средств к существованию. Я сильный маг земли, народ опять загомонил, послышались обвинения во лжи в мою сторону и ругательства. А ну нахер, рты позатыкали, тупое стадо. Рявкнул Аркус, господин на вас имбецилов время тратит, что-то объясняет. Я же предлагал, парочку утопить или замучить, сразу бы стали покладистыми. Толпа затихла, а я продолжил. Через 3-4 года гон, и я вовремя его также останусь с вами на этом острове. Так что если мы хотим выжить, нужно трудиться всем вместе. Я буду на острове строить и укреплять магии стены, как в городах. А с вас все остальное, сказал я и развернулся, чтобы уйти, но кое-что вспомнил, и повернулся обратно. И вот еще что хотел вам сказать. Мне не нравится название «грязные», оно скорее оскорбительное, и не отражает вашей сути. Правильно будет вас называть модифицированными, или сокращенно модами или модификантами. А что это такое модифицы как-то там? Спросила из толпы девушка. Я обратился к своему внутреннему переводчику, оказалось, что слово я произнес на русском, а на местном аналогов не нашел. Это слово обозначает измененный, преобразованный, улучшенный, немного соврал я, так как сам толком не помнил определения, но им понравилось, сразу зашушукались, заулыбались. Я вернулся в дом и завалился спать, а вечером меня разбудила Лика и позвала на ужин. Спустившись в столовую, я увидел за столом кроме нашей восьмерки Эрика, еще и того пухлого мужика с собачьим носом. Я уселся за стол, и он представился. Меня зовут Саха. Я вел дела одного торговца и хорошо разбираюсь в этом деле, с опаской глядя на меня, проговорил он. Ля, мы тут подумали. Нам как-то нужно торговать с баронством и деревнями, и делать это только через Кирта, крайне невыгодно, поэтому вот, сказал Аркус, и указал на Саху, но он же этот, как его, с носом, забыл я, про что говорил днем. Вы хотели сказать мод? Спросил Саха. Угу, кивнул я, как же ты будешь, с таким носом торговать, не понял я, а я и не буду ездить сам, но я знаю кому, что и за сколько, у меня сохранилось много полезных связей, мне просто нужны чистые помощники, воодушевился Саха. А на чем будут ездить твои помощники? Поинтересовался я, не на себе же они будут таскать грузы, это все решаемо, отмахнулся Аркус. Кто-нибудь из нас с вооруженной группой сходит до поебушек и обменяет наши товары на телегу с лошадью и еще какие-нибудь товары, которые можно будет отвезти в баронство, чтобы наладить торговлю. А какие наши товары и с какой вооруженной группой? Как всегда не понял я лаконичного Аркуса. Так я про это как раз и хотел сказать. У Лики начали получаться слабые зелья, ее нужно прокачать. А еще мне нужно зачарованное алхимическое оборудование. Мне срочно нужен дистиллятор, колбы разного размера, и совсем чуть-чуть зачарованные флакончики, чтобы в них продавать эликсиры, и по ним нельзя было вычислить мага земли, затараторила Лика. Все, все, все, поднял я руки, завтра займусь твоим заказом. Тут такое дело, начал тянуть Аркус. Договори уже, поторопил я его. Пиму мы так и не нашли, а людям нужен инструмент и оружие. Ну мы с тобой это обсуждали. Да, но тогда нас было 8, а ты скольких привел? Все-таки не сдержал я раздражение на Аркуса. Поднял он вверх глаза и начал загибать пальцы. 256 вроде бы. Эх, вздохнул я, и сколько чего надо? Ну для начала, по 50 топоров, лопат и кирок. Я там подходящих ребят отобрал, кто инициированный, кто нет, буду из них охотников делать, так что еще 30 наконечников для копий надо. Ну и ножей хоть каких-нибудь штук 250. Да и план многоэтажного дома надо бы обсудить. Потихоньку будем людей расселять, а то кто его знает, сколько следующий раз толстяк народу приведет. С каждым произнесенным им словом, у меня темнело в глазах, и подступала паника. Из тяжелых дум, меня вывел голос Рика. Я что хотел сказать то, я завтра собираюсь уходить. Слова Аркуса, я передам нашим общим знакомым. Но еще я хочу сделать предложение. У меня есть своя группа охотников, и она состоит, как ты говорил, из модов. И он ухмыльнулся, произнося новое название. Также я знаю еще нескольких таких же групп. Нас не задевают в городе, но многие при виде нас постоянно кривят рожи. Да и дорого останавливаться в городе. В деревне нас побаиваются пускать. А после охоты надо где-то отдохнуть, поспать, поесть, расслабиться. Как ты, Лео, смотришь на то, что пока идет ваша стройка, мы бы базировались на твоем острове, а за еду и ночлег рассчитывались усыпленными тварями? Прекрасно смотрю, обеими руками за, вот только одна проблема, а если твои друзья, отдыхая, возжелают женской ласки, кто их угомонит? У нас стражи нет, а Аркуса на всех не хватит. Я же и угомоню, ну и предупрежу их вести себя в рамках приличия. Ну тогда под твою ответственность, согласился я. Да, вот еще что, заговорщицки наклонился ко мне Рик, ты же знаешь, что баронство Барабир, самый западный город империи, пока самый западный, проговорил он с намеком, и подмигнул, и что высокоранговым воинам нет смысла ехать в такую глушь, потому что здесь твари такие же, как и в окрестностях других окраинных баронств, но только на восточном берегу реки. На западном же берегу, территории нехоженые, твари жирные-жирные, с дорогущими элитами, которые приживляются почти без побочки, и очень редкие магические животные и растения. И если вам удастся проложить безопасную и надежную переправу для людей на западный берег, то я могу шепнуть кому надо, и к вам будут заезжать высокоранговые воины с полными карманами золота, и тратить его за постой, еду и переправу. Ну как, что значит переправу для людей? От навалившейся информации, я спросил первое, что пришло в голову. А ты про это? Ну в том смысле, что по этой переправе не перелезут на остров твари. Иначе какой смысл? Места там опасные, твари сильные, и если будет возможность сделать дела и по-тихому свалить, у вас отбоя от клиентов не будет. Просто были уже случаи, когда особо одаренные строили мост через реку, ну а потом даже кто-то из них удрать успел, вот только нескольких деревень после этого не стало. Кто смог убежать, спрятался за стенами города, и сидели там, пока с герцогства не приехали высокоранговые воины и маги, перебили твари и разрушили мост. А этих строителей мостов все же потом нашли, ох и долго же их казнили. Я просто увидел твою вращающуюся доску и подумал, что ты можешь что-нибудь эдакое придумать, только уже на западный берег. Сразу говорю, что натянутая веревка не вариант, по ней потом ползет всякое, а воины отказываются по ней перебираться, потому что ее перерезают, увидев, что воин на веревке не один, а с какой-то тварью на хвосте. Вообще, конечно, такое запрещено указом императора, просто случай с мостом был уже не первый, но если по-тихому, и только для своих, можно неплохо приподняться, и он опять мне подмигнул. Я подумаю над этим, не стал я сразу отказываться. «Господин, а что со мной?» — напомнил о себе Саха. «А что тебе нужно?» — ответил я, потирая виски. «Назначить меня казначеем города и дать чистых в помощники», не стесняясь заявил Саха. «А во!» — воскликнул я, «ну нифига ж себе, карьерный рост, у тебя губа не дура, с раба, помощника торговца, и сразу в казначей города. Во-первых, нет еще никакого города, во-вторых, нет самой казны, в-третьих, а кого кроме меня назначать казначеем? И я не был помощником торговца, старый хозяин умер, а я занимался всеми делами, пока наследник разбазаривал наследство. И при этом, я умудрялся держать дела на плаву больше 10 лет, как-то устало сказал он. Ну да, аргумент. А раз ты такой незаменимый, как так получилось, что ты оказался тут? Молодой хозяин обычно выпивал с бедными аристократами, и те ему посоветовали быстрее избавиться от грязного раба, якобы они знают, куда ветер дует, а с делами он и сам может справиться, там ничего сложного, грустно улыбнулся Саха. Ну хорошо, властью данной мне самим собою, назначаю тебя, Саха, главным казначеем города на острове, продекламировал я, и все сидящие за столом захлопали в ладоши, при этом улыбаясь и поздравляя Саху. Глава 16. Утро началось с криков Чука и Хека. «Папа, папа, там дерутся!» Аркус побежал разбираться, а я даже не шевельнулся, у меня сегодня начинаются тяжелые трудовые будни. После завтрака мы с Ликой и корзиной раствора отправились лепить алхимическую посуду. Дистиллятор, или по-другому самогонный аппарат, я сделал достаточно быстро, принцип работы я знал, да и видел не раз разные модели. Пришлось повозиться со змеевиком, взял кусок толстого вьюна, обмазал раствором, а потом укреплял, сгибая в нужную сторону. После изделия отправилось в костер, чтобы выгорел вьюн, а после того, как все изделия были готовы, соединил мягкой, как пластилин, глиной и укрепил. Схожим способом смастерил и остальную алхимическую посуду. Флаконы для продажи укрепил совсем чуть-чуть, и даже маг с моими способностями не обратит внимания, что применялась магия, подумают, что их сделал искусный гончар. Еще разные, непонятные штуки лепил из глины и укреплял, по заказу Лики. Управился еще до вечера, и после ужина приступил к топорам. Топоры походили скорее на колуны, делать их сильно острыми я не стал, побоялся, что такого лезвия надолго не хватит. На следующее утро Аркус привел мне синего человека, не в том плане, что он был пьяный, а в том, что у него была кожа синего цвета. Также у него были заостренные кверху уши и военная выправка. «Вот, познакомься, это Гир, он будет твоим главным помощником по стройке, вернее, он будет командовать твоими помощниками, они будут готовить раствор и все такое. Ты будешь говорить Гиру, что тебе нужно, а он уже будет им доходчиво объяснять». «Рад с вами познакомиться, господин», — с бесстрастным лицом произнес Гир. «Я тебя вижу», — сказал я и дотронулся рукой до своего лба. Они переглянулись, и Аркус, пожав плечами, объяснил: «С ним такое бывает». «Аркус», — обратился я, — «ты же у нас краснодеревщик, я тут подумал, ты сможешь из дерева вырезать формы, под ножи, топоры, лопаты, ну и тому подобное». «Конечно, только дай мне свой нож». А уже через несколько часов мы открыли производственный цех, правда, выглядело это как: взрослые парни и девушки играют с ребенком, лепят куличики из глины, а над ними стоит синий дядька с палкой и периодически наказывает нестарательных. Ребята закладывали в деревянные формочки раствор, сверху проводили смоченной гладкой дощечкой и передавали мне, а мне оставалось лишь крепить. Ножи получались выпуклые только с одной стороны и не очень удобные, но для нас в первую очередь была важна скорость, потому что тот же рогоз люди рвали руками, чтобы сделать себе спальное место, и постоянно резали ладони. Позже Аркус принес формочки посложнее, для топора, лопаты и другие. Дни для меня начали сливаться в один, с утра и до вечера я выполнял одну и ту же тупую работу. Через неделю пришли охотники от Рика, их разместили, и они начали выходить на охоту. На следующий день меня позвали к переправе, но не к моему мосту, его убрали. Наверное, потом в музей поставят, для потомков, наивно подумал я. А новый мост был из толстых жердей, плотно связанных между собой шириной в метр, и убирали его мускульной тягой, как сказал Аркус, только на ночь, так как в ближайшей округе тварей уже не осталось, но на всякий случай, у моста дежурили пару часовых. По ту сторону моста была группа Рика, а у их ног лежал здоровенный жрач, и мирно спал. Мы кивнули друг другу, Аркус передал мне мой нож, все разошлись в стороны, я без лишних прелюдий перерезал жрачу горло, тот всхрапнул, весь затрясся и обмяк, а в меня начал втекать такой знакомый черный дым. Меня немного качнуло и закружилась голова, Аркус помог мне не свалиться, а потом довел до рабочего места, и работа вновь закипела. В течение месяца, меня периодически приглашали поглотить очередную тварь, за это время, что я только не укреплял, казаны, кастрюли, ведра, серпы, кирки и многое другое, на небольшие предметы у меня уходило 2-3 объема ядра, на что-то типа топора или кирки 5-6. Когда Аркус пришел с предложением укрепить 300 ложек, то был послан в грубой форме. Однажды ко мне подошел здоровенный парень лет 18, был он без видимых изменений, просто очень большой, одна его рука была толще моей талии. В руках он держал половинку огромной чурки, и со смущением представился. «Господин, меня зовут Гор», — босовито прогудел он, и положил передо мной свою ношу. «Вот, не могли бы вы зачаровать мне секиру? Я ее отработаю, всех тварей изничтожу, клянусь», — начал он быстро тараторить, а потом посмотрел на меня глазами кота из мультика «Шрек». «Уговорил, чертяка языкастый», — со вздохом произнес я, и начал разглядывать его поделку. В огромной половинке чурки он каким-то образом вырезал форму для такой же огромной секиры, в ширину примерно сантиметров 60, а в длину вместе с рукоятью метра полтора, и получилась форма очень даже неплохо. Я затратил на нее практически весь оставшийся день, зато получилось нечто. Одна девушка, умеющая неплохо рисовать, изобразила в центре заготовки какой-то рисунок с завитушками, а после я начал ее укреплять от центра к краю, кромку лезвия сделал тонкой и острой, укреплял настолько сильно и долго, что секира поменяла цвет и структуру, и стала похожа на черное матовое стекло, смотрелось жутко и завораживающе. Радости Гора не было предела, он подпрыгивал, взвизгивал и лез ко всем обниматься, даже к Гиру, за что был бит палкой, но даже не обиделся. Мне оставалось укрепить 6 лопат и 3 топора, по словам Аркуса, на первое время хватит, но тут пришел Аркус, встал рядом и как-то смущенно носком ботинка ковырял землю, а потом, опустив глаза в пол, проговорил: «Господин, радостная новость, мы Пиму нашли». После жители острова наблюдали, как за здоровенным зеленым мужиком гонялся маленький мальчик, сжимая в руках топорище и неприлично ругаясь. Целые сутки я отдыхал, спал, ел, гулял и не занимался магией. Отдых пошел мне на пользу, а на следующий день мы приступили к строительству жилой многоэтажки. К этому времени уже был выкопан котлован глубиной в 2 метра, а его дно уложено камнями. Также были приготовлены 6 длинных бревна, одну их часть обмазывали раствором, который я укреплял. После того, как я закончил с бревнами, мы приступили к их вкопке. Бревно поставили вертикально на угол котлована, я охватил его левой рукой, а правую, присев на корточки, положил на землю под собой. Миг и темнота, приятное чувство, ощущение своей стихии, бледное подобие этого, я ощущал в прошлой жизни, будучи в отпуске, лежа на морской воде, а через 5 секунд, меня потянули обратно за веревку, которой я был обвязан за талию. «Все норм, следующий раз увеличиваем время вдвое», сказал я Аркусу, и мы направились к следующему бревну. Бревна мы решили вкопать по углам и центре здания, для лучшей устойчивости. Здание будет 6-этажным, первый этаж будет под землей и предназначен для хранения припасов, остальные 5 этажей будут жилые. Двери и окна сделаем по отработанной технологии, а вот лестница будет наружной и деревянной. Каждый жилый этаж будет состоять из 10 комнат, с размерами 4 на 4 метра, с выходом в одну сторону, и 10 таких же комнат с выходом в противоположную сторону. Я спросил у Аркуса: «А не маленькие комнаты для целой семьи? Ты что, Нет, конечно, разве ты не видел, в каких комнатах живут деревенские? А ну да, ты же не помнишь, исправился Аркус. 2 на 2, в 2 метра высотой, и в такой комнате живут по 3 человека, а спят на 3-ярусной кровати. А зачем им больше места, если весь день они проводят на улице, а в комнату приходят поспать, да и дверей у них нет? Так бывает, повесит какую-нибудь тряпку, чтобы вся деревня не видела, чем супруги занимаются. Не у всех, конечно, такое жилье, но даже у самых уважаемых горожан редко жилье превышает размеры 4 на 4 метра. А вот у аристократов и магов могут быть даже отдельные дома с двором и другими постройками, например, с конюшней или тренировочным залом. Ты представляешь, какая дорогая в городах недвижимость и сколько стоит квадратный метр земли, когда барон или другой владетель отдает целое состояние столичным магам за укрепление стен? А без укрепления никуда, развел он руки, есть такая тварь, называется таран. Так вот, у этих таранов все тело покрыто толстыми роговыми наростами, а на голове один широкий рог. Вот этим рогом он и пробивает стены из чистокола или неукрепленного камня, да и укрепленные стены тоже может пробить, если ему дать время. Поэтому во время гона такую тварь валит одной из первых. Нам же будет легче, тарану здесь негде разгоняться. Почему это? Остров же не маленький, в длину где-то с километра и с полкилометра в ширину. Тут не только разогнаться, тут и устать от бега можно, удивился я. А разве ты не будешь делать стену на весь остров? В свою очередь удивился Аркус. На весь? Ты что, с дуба рухнул? Это же, и я начал подсчет в голове, хрен его знает сколько, но около 2,5 километров. Наверное, невозмутимо пожал плечами Аркус. Глава 17. Спустя месяц дом был построен, и в него вносили мебель радостные новоселы. За эту стройку я неплохо прокачал свои умения, а вот ядро осталось, по моим ощущениям, на прежней ступени, точно я не знаю, так как не было времени тренировать свой внутренний взор. 5 этажей я укреплял, ползая на карачках, а потом как-то встал размяться и прошел по неукрепленному раствору. Я так много укреплял, что сделал это не думая, просто по привычке, прошелся по стене голыми ступнями и укрепил ее, а когда до меня дошло, что я только что сделал, я это повторил, а потом еще и еще. С того дня я укреплял только гордо стоя на 2 ногах, а не как до этого ползая, как полный нуб. В тот же день, когда сели ужинать за длинный стол, все как-то странно на меня косились. Я не выдержал и спросил: «Что, у меня что-то с лицом?» Да вроде умывался после стройки. «Леа, ты видел когда-нибудь, как маги земли укрепляют стены?» — вкрадчиво спросила Лика. «Нет, и я тебе об этом говорил, если и видел, то не помню». «Так вот, Леа, эти маги становятся на четвереньки и подолгу стоят в такой позе на одном месте, после немного сдвигаются. И эти маги рангом тебя намного выше, соответственно и объем ядра у них больше. Леа, когда маг земли укрепляет раствор, со стороны прекрасно видно, как меняется структура и цвет, выталкивается влага, а объем раствора уменьшается. Ты и до этого очень быстро укреплял, имея небольшой резерв. А про то, что можно укреплять ногами, да про такое даже в сказках не говорилось», — громко и возбужденно закончила она. «Оказалось, что навыки укрепления и рыхления другие маги до таких величин не доводили, они, прокачав до 4-й ступени ядро и каналы, переходили на материализацию, после чего относительно быстро росли в рангах. Они как тяжелоатлеты, которые, приспособившись к одному весу, берут снаряд потяжелее, я же, по аналогии с тяжелоатлетами, тягаю гриф от штанги, не добавляя веса, но, как оказалось, теперь делаю это лучше всех в империи. И в ближайшее время мне и остается только что продолжать улучшать свои навыки и не расти в рангах, потому что обучать материализации меня некому, да и некогда, впереди одна стройка. А еще во время стройки случилось неприятное происшествие, меня пытались похитить. Когда меня очередной раз позвали поглотить тварь, я увидел новые лица. Это были знакомые Рика, группа охотников, состоящая из одних модов. Они притащили 2 небольших мальков, все разошлись, как обычно, в стороны, чтобы роса полностью впиталась только в меня, и когда я уже наклонился к первому мальку с намерением перерезать ему горло, то почувствовал лезвие ножа на своем, а за моей спиной произнесли: «Не дергайтесь, или я перережу ему глотку». Мы с маленьким магом ухо. Закончить он не успел, так как провалился вместе со мной под землю, а там запаниковал и выпустил меня. Я начал выбираться из-под земли, опираясь на плотные участки, на которые не воздействовал своим умением. а со страху, еще и укрепил землю позади себя, где находился похититель. Когда выбрался, увидел, как Аркус раз за разом впечатывает свой кулак в физиономию одного из охотников, а тот что-то говорит про новенького, и что они ни при чем. Конфликт удалось замять, но эта группа, как говорится, попала на бабки, они теперь много тварей должны принести за такой проступок, ибо перед этой ситуацией их старший ручался за всю группу. Пока Аркус решал с ними вопросы, в меня влился черный дым, первый раз я поглотил человеческую расу. Тело решили не доставать, Аркус только потыкал копьем в то место и сказал, что сильно плотный грунт, чтобы достать до похитителя, нужно немало помахать кирками, а у нас и других дел хватает. После этого случая, Аркус представил ко мне временную охрану, которая будет меня везде сопровождать, пока он не подготовит моего личного телохранителя, им будет тот самый Гор, которому я зачаровывал секиру. На его кандидатуре мы с Аркусом сошлись во мнениях, сам же Гор был бесконечно рад своему столь ответственному назначению, и обещал, что он всех моих недоброжелателей порубит в капусту, и сразу начал с прищуром приглядываться к прохожим. Также за это время сильно преобразилась Мария, которая бабка, да и бабкой теперь ее называть неправильно, скорее женщина в возрасте. Она похорошела и стала выглядеть намного моложе, сменила гардероб, распустила седые волосы, а потом и вообще их покрасила в черный. Оказалось, что она неплохой организатор, и как-то само собой стала главной над всеми женщинами поселения, назначала смены на кухню и уборку, работы на огородах и по сбору трав, а за ней хвостиком с важным видом ходила лиса, перенимая опыт старших поколений. Мария несколько раз подходила ко мне, пытаясь о чем-то поговорить, но у нас, у обоих, было много работы и обязанностей, поэтому разговор постоянно переносился. С Ликой же, мы стали очень редко видеться, когда мы построили наш дом, и я предложил ей занять свободную комнату. Она на меня за что-то обиделась, а потом вообще установила свое спальное место в лаборатории, поэтому виделись мы только за длинным столом и то очень редко, так как Лика была тоже постоянно занята, и часто еду ей носили в лабораторию. Она почти наравне со мной поглощала твари, и с утра до вечера занималась алхимией, и по ее словам сильно продвинулась, теперь она может варить средние эликсиры, которые стоят очень недешево. Ее эликсир увозили на продажу в баронство. Аркус, как и говорил, отправил в деревню Саху с вооруженным отрядом и корзиной доверху наполненную эликсирами, а обратно они вернулись, ведя под устцы кобылу, запряженную в телегу полную разных тканей, также пригнали небольшое стадо тех карликовых коров, которых я видел в деревне. Перед их отправкой, я попросил Саху переговорить с воином по имени Борх, о том, что если он захочет поменять место жительства, его ждет в нашем поселении теплое местечко. За это время, Аркус дважды ходил на встречу с торговцем, и оба раза приводил кучу народа, сам с ними разбирался, устраивал, назначал на работы, в этом ему помогала Мария, и несколько десятков воинов, которых отобрал Аркус, они стали нашей стражей, ходили в патрули, смотрели за порядком на острове, и периодически ходили на охоту с группами охотников, которые базировались на нашем острове. После грандиозной стройки, я хотел недельку отдохнуть, и потренироваться в освоении внутреннего зрения, но Аркус как обычно все обломал.